Тишина! Мы в лесу, рядом с дорогой. Здесь, конечно, спокойно, но получается, что мы сбежали с поля боя. Чевостик, мы же путешественники из будущего, поэтому, к сожалению, никакого проку от нас там бы не было. И рассказ в таком грохоте я бы не смог продолжить. Это точно. А мне обязательно нужно узнать, что было дальше. От неприятельских снарядов в Смоленске начались пожары. Ночью наши войска покинули пылающий город. Вместе с ними ушли почти все жители. Когда французская армия заняла опустевший, выгоревший город, Наполеон начал понимать, что эта война не похожа на прежнюю. Русских солдат можно убить, а вот взять в плен ни за что. При отступлении российская армия никогда не бросает своих раненых. Жители городов уходят вместе с отступающими войсками, и никто не хочет помогать захватчикам. Я бы тоже французам не помогал. Верю, Чевостик. Предателей не находилось, и Наполеон не знал, что же делается в русской армии. А там происходили важные события. Интересно, какие? Первая и вторая западные армии снова соединились. Главнокомандующим стал Михаил Илларионович Кутузов. А как же Барклай? Многим не нравилось, что под его руководством мы все время отступаем. А Кутузова в армии знали и ценили. Этому выдающемуся полководцу было уже немало лет. За свою жизнь он много раз побеждал врагов. Хорошо, что у нас такие командиры. С ними мы обязательно победим. Хитер и смел Наполеон. Но как бы ни был он силен, у нас Кутузов, Неверовский, Раевский и Багратион. А еще смелые и сильные солдаты. Михаил Илларионович очень их ценил. Он не понаслышке знал, какое тяжелое и трудное дело война. Поэтому берег своих солдат и заботился о них. Мудрый Кутузов говорил: солдату в походе не о щегольстве думать. Ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе. А победа скоро? Всему свое время. Но противник уже ослабел. Армия французов уменьшилась в 3 раза. Как же это получилось? Многие погибли в боях или были тяжело ранены. Кому-то пришлось остаться, чтобы охранять дорогу. Захваченные города тоже приходилось охранять. Кроме этого, французы рассчитывали получать еду для себя и корм для лошадей от мирных жителей. А не тут-то было! Приходилось отправляться на поиски. Но часто захватчики не только ничего не находили, но и сами пропадали.